Глава 16. Разговор о некоторых пустяках. Иностранцы продолжали путь. «Скажите, дорогой Кранц, — вдруг спросил Шпеер, — что вы испытываете, когда вам приходится во имя науки убивать живое существо?» «Я не понимаю вопроса», — удивленно отозвался тот. «Но, например, когда вы своими лучами убиваете человека?» Эта фраза Герра Шпеера окрасилась некоторым оттенком грусти. Все же он был правоверным немцем из Веймара, в котором живали и Гёте, и Шиллер, и даже румяно-щёкие романтики не раз собирали там голубые цветы. Кранц ответил чистосердечно. «Вы знаете, Шпеер, я об этом как-то еще не подумал». «А вы подумайте, дорогой Кранц». «Вы обязательно подумайте», — с иронией посоветовал Шпеер. «Хорошо», — сказал Кранц серьезно. «Я обещаю вам подумать об этом, но, дорогой Шпеер, когда всю жизнь занят двигателями, лучами и электричеством, не остается времени думать о пустяках. Вы знаете, я не поклонник Гёте. Я думаю, что только двигатель есть вещь, а прочее все гиль. Браво, Кранц, вы становитесь европейцем больше, чем это нужно». Но тот с легкостью отпарировал и этот удар. «Иначе, дорогой Шпеер, мы с вами не были бы здесь!» Так, разговаривая о всяких пустяках, концессионеры подошли к отверстию, из которого вел спуск в пещеру с черепами. В ходе меж тем становилось душно, а занат расслабевал, негодяй расстегнул воротничок своего спортивного костюма и потихоньку стирал пот на лице. По правде сказать, он думал, что черт знает для чего влип в здоровенную кашу. «Какое там золото!» — с тоской рассуждал он. «И право, лучше просто удрать от этих полосатых чертей. О, с ними шутки плохи!» — он в этом убедился. «Погиб же вот симпатичный русский мужик с пушистыми усами. Погиб не за понюшку. Погиб за окорок. И если в подземном Кремле ничего не найдут, не случится ли...» «Следы!» — вскричал Кранц. Шпеер наклонился к самой земле и с минуту внимательно изучал следы шести различных сапог, уходивших в глубину колодца. Русские уже прошли. Теперь это было очевидно. Кранц предложил не спускаться в колодец, а подождать возвращения русских здесь. Не для прогулки же они влезли под землю. Если они откроют следы библиотеки, то он, инженер Кранц, готов без ошибки направить на отверстие колодца свой аппарат. И так как ему никто не ответил, он повернул прибор смерти в отверстие нового хода и брызнул в него длинным фиолетовым лучом рассеянного тока. В торопливо перебегавших пятнах света иностранцы увидели скелеты, черепа с темными пробоинами глаз и кости рук, протянутых к ним так близко, словно руки хотели их схватить. Впечатление от этой картины было настолько жуткое, что негодяй заслонил лицо руками и словно наседка присел на пол. Конечно, дальше он не сделает ни шагу. Даже настроенный отнюдь не романтически инженер Кранц несколько смешался. Что угодно, но подземных кладбищ он не ожидал. Впрочем, он очень скоро оправился от смущения. «Дорогой Гербасов, — сказал он, — вы участвуете в экспедиции как знаток русского народа и его истории, не правда ли? Не объясните ли вы нам, кстати, что обозначает этот склад человеческих скелетов на глубине 15 метров под Москвой?» Тогда негодяй коснеющим языком принялся врать о том, чего он не знал. Обывание грозно.